Но и отказать наотрез в просьбе Айрис Фи посетить этот бал Мария не хотела. Это могло бы обидеть подругу, которая так много раз помогала ей до этого. Да и, если честно, девушка хотела увидеть Винтер, с которой общалась в последний раз только в Праге сразу после опроса со стороны Аврората. После прибытия в Берлин представительницы женской части рода Винтер практически не покидали своего поместья, куда без приглашения со стороны лорда Винтера было не попасть. «Мистер Локхарт, я даже не думал, что вы так хорошо разбираетесь в ритуалистике. Для людей вашего возраста это весьма похвально». Девушку привлекло упоминание фамилии человека, о котором она часто задумывалась в последние дни, а затем раздался знакомый голос, так и лучащийся самодовольством. «Я рад такой оценке своих знаний, мастер Торвальд, но уверяю вас, вы еще удивитесь остальным моим талантам. Вот как я вижу, молодое поколение в наше время весьма уверенно и нагло». Усмехаясь, погладил свою небольшую седую бородку пожилой мужчина с многочисленными морщинами, в котором девушка с удивлением узнала одного из руководителей немецкой гильдии разрушителей проклятий, что также был одним из немногочисленных мастеров ритуалистики. «Наглость города берет», — самодовольно улыбнулся гильдерой Локхарт. «Индюк», — моментально определила категорию, к которой нужно отнести золотоволосого волшебника, стоявшего неподалеку, девушка. «Но индюк красивый», — была вынуждена признать Мария, заметив несколько заинтересованных взглядов на волшебники от окружающих дам. Высокий статный британец с волосами цвета золота, блестящей улыбкой и насыщенными синевой глазами, что каждым своим жестом источал уверенность, не мог не привлекать внимание противоположного пола. Добавить к этому искусно подобранную одежду и речь, полную хвастливых высказываний, которые, прозвучав из уст иного человека, вызывали бы недовольство, но когда говорил гильдерой, это было мило. В отличие от тех же наследников влиятельных родов волшебников, что подобными высказываниями пытались показать свое превосходство над окружающими, это больше было похоже на невежество ребенка, который с апломбом заявлял о том, что превзойдет Мерлина. Мария не могла подобрать лучшего сравнения к этой стороне личности Локхарта, что придавало свою изюминку к подавляющей харизме волшебника. И это хвастовство, как ни парадоксально, создавало у окружающих людей еще более хорошие отношения к мужчине. Ведь одно дело, когда высокомерие проявляет человек с видимыми недостатками, отчего возникает желание поставить его на место, а другое дело, когда хвастливость проявляет, казалось бы, идеальный во всем человек. Это невольно успокаивает, когда видишь такой явный недостаток в виде гордыни у такого идеального человека. Идеалом все восхищаются и к нему стремятся, но идеальный человек кажется окружающим чуждым, неестественным. Беновиль вполне себе признается в том, что гильдерой весьма привлекателен для нее. Красивый, сильный, умный, имеющий юмор и оригинальный взгляд на окружающий мир, что она успела узнать во время их разговора в Праге. Чуть ли не воплощенная мечта влюбчивых девочек-подростков. Только, стой, огненная фигура львиной головы замерла, а золотоволосый волшебник перевел на нее взгляд своих синих глаз с каким-то темным выражением в глубине. Она понятия не имеет, что у него действительно на душе, и, наверное, ей лучше этого и не знать. «Леди», вздрогнув, девушка обратила внимание на внезапно появившийся прямо перед носом объект своих размышлений. «Моя внешность настолько неотразима, что вы потеряли дар речи», — пригладил волосы волшебника и скромно улыбнулся. Глаз Марии дернулся, когда она поняла, что на них смотрит несколько человек. «Все мои размышления — это полное дерьмо, гильдерой Локхарт, просто хвастливая нарциссичная сволочь». Натянуто улыбнувшись, девушка сказала: «Рада вас снова встретить, мистер Локхарт, и я рад вас видеть, прекрасная Мария. Не соизволите стать моей спутницей на время следующего танца?» Волшебница сразу почувствовала на себе завистливые и недовольные взгляды других девушек. Раздраженно хмыкнув про себя, она уже собиралась отказаться, но тут она заметила тех, кого вообще не должно было быть на этом бале. Ранее общавшийся с Локхартом мастер Торвальд в данный момент общался с одной крайне знакомой девушкой супружеской парой. Ее родители – это те люди, с которыми она хотела бы встретиться тут в самую последнюю очередь. Они пока ее не заметили, поэтому ей нужно как можно быстрее и незаметно оказаться от них как можно дальше. Иначе от попыток найти ей кавалера в этот вечер будет невозможно уйти. «С радостью приму ваше приглашение на танец», — подаю руку британцу, в глазах которого мелькнуло удивление. Впрочем, тот быстро скосил взгляд в бок на ее родителей, после чего улыбка на его лице стала немного насмешливой. Галантно взяв ее руку под локоть, волшебник вместе с ней прошествовал к другим парам в центре. Мария сначала со смущением, от того, что о ее причине согласия на танец мог догадаться маг, а потом уже с подозрением, а откуда он вообще знает моих родителей, смотрела на золотоволосого мага. Тот в ответ только улыбался своей уже начинающей раздражать улыбкой. Стоило только раздаться первым звуком скрипки, как на ее талии уже была правая рука волшебника, в то время как пальцы левой руки сжимали пальцы ее правой. Мягко улыбнувшись, Локхард делает плавный шаг левой ногой вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Плавно двигаясь и кружась, невольно вела счет про себя девушка. Эта привычка выработалась у нее еще с первых уроков танцем в детские годы, когда мама учила ее движениям во время венского вальса. Раз, два, три. Раз, два, три. Один шаг сменялся другим. Вокруг кружились одетые в красивые платья и костюмы фигуры волшебницы и волшебников. Мужские ладони на талии и в руке кажутся невероятно горячими, а улыбка партнера размывается в движении. Раз, два, три. Раз, два, три. Мелодия оркестра плавно разливается вокруг, а тело послушно следует за движениями ведущего. Только сейчас девушка обращает внимание на странность ее партнера по танцу. Ошибок он не допускал, в отличие от некоторых других волшебников, которых она заметила во время танца, прекрасно следовал ритму и рук не распускал. Но почему-то она чувствовала напряжение всего тела Гилдероя, а его улыбка сейчас казалась выдолбленной в камне. Прекрасной, но не живой. Раз, два, три. Раз, два, три. Последние звуки скрипки. Несколько шагов в стороны, реверанс с ее стороны, и поклон с его. Вокруг раздаются аплодисменты танцевавшим парам. Партнер плавно ведет ее к толпе других людей, освобождая центр для следующих пар. «Спасибо за этот прекрасный танец!» Раздается тихий и мягкий голос волшебника, вслед за чем он плавным уверенным шагом направляется в толпу. Не успевшая ответить, Мария смотрела на его спину. Почему-то сейчас он казался ей одиноким и надломленным. «Мне кажется, или наша маленькая Мари только что танцевала с красивым молодым человеком. Честно говоря, я думала, что она так и будет игнорировать противоположный пол до 30 лет. Приятно порой ошибаться». Замерев, девушка медленно повернула голову. С широкими ухмылками на лицах на нее смотрели Михаил Беновиль и Версавия Беновиль, ее родители. А Курва, Лайн, придурок, оттоптал мне все ноги. Тихо бормотала девушка в очках из коричневого цвета волосами. «К несчастью, не все мужчины так же хорошо танцуют, как я. Поэтому вам придется сталкиваться с таким вот несовершенством этого мира. Мистер Локхард, вы, как всегда, прекрасен». С улыбкой подсказываю ей, на что Эльвия Браун только качает головой с улыбкой. «Она была сейчас моей спутницей на балу, несмотря на то, что население Берлина уже в 1985 году превышало отметку в 3 миллиона жителей, а в кафе девушка не сказала адреса своего дома, связаться с ней не было большой проблемой. Магические совы решают довольно многие проблемы волшебников. Правда, они меня не особо любят. Наверное, чувствуют, как я невольно напрягаюсь при их приближении и рефлекторно готовлюсь использовать чары пламени. Пожалуй, особая любовь к огненным заклятиям у меня возникла с того момента, как узнал, что большая часть тварей, в гастрономическое меню которых входит человек, не особо любит огонь. Вот и различную крылатую живность в последние годы катаклизма я предпочитал по традиции сначала прожарить инсиндя. Покачав головой от воспоминания о своей реакции на сов в первые дни после попадания в это тело, перевожу взгляд на поднявшегося на сцену, где до этого несколько часов играл оркестр, человека. Высокий и худой с чуть плутоватой улыбкой мужчина в черном костюме, 30-й министр магии Германии, Гигенлиман, приставил палочку к своему горлу. «Дорогие гости, я рад всех вас приветствовать на этом балу в честь основания нашего Министерства магии. С момента подписания статута о секретности наше министерство было образовано одним из первых в 1701 году. Усиленный сонорусом голос министра слушали все сотни волшебников, что присутствовали в зале, на который ранее были наложены чары расширения пространства. Осматриваю окружающих волшебников, обдумывая все сегодняшние разговоры и действия. Благодаря Ильясу, с которым встретился в первые минуты после прихода сюда, я смог познакомиться с некоторыми людьми, что в этот вечер представляли международные гильдии зельеваров, артефакторов и магозоологов. И как еще одно подтверждение того, что это другой мир, Некоторых из этих волшебников я не знал, а ведь как один из самых активных мастеров ритуалистики я знал всех представителей ведущих международных магических гильдий в лицо. Мне не раз приходилось в прошлом взаимодействовать со многими из них для получения нужных ингредиентов и ресурсов, поэтому знакомство с ними сейчас может хорошо мне помочь в будущем и сэкономить немало времени. Также в плюсы можно добавить повторное знакомство с Торвальдом, жадный и скупой, как гоблин, чертяга, но слово свое держит. Довольно редкое явление для волшебников 20 века, что в большинстве своем считают себя хозяевами своего слова. Т.Е. Когда хочет, даст слово и, когда хочет, заберет его назад. С другой стороны, такой менталитет крайне благоприятно повлиял на развитие искусства создания магических контрактов. Ведь мы, волшебники, сами себя довели до того, что полностью можем довериться только букве магического контракта. Иронично, невольно вновь начинаю искать взглядом знакомую макушку с волосами каштанового цвета, пока не останавливаю сам себя. Это уже становится каким-то мазохизмом. Мне хочется ее увидеть, прикоснуться пальцами к ее коже, вдохнуть аромат этих шелковистых волос, но в то же время мне хочется быть как можно дальше от нее, чтобы не сделать ее целью моих будущих и теперешних врагов, чтобы не вспоминать о том, что как прежде уже никогда не будет. По крайней мере для меня, помнящего о том, что один раз я уже ее, мою любовь, не сберег. Сжимаю рукой медальон-артефакт под рубашкой, внутри которого была прядь волос Марии, вслед за чем подавляю накатившую волну эмоций от клюменции и вновь погружаюсь в ментальную маску Локхарта. Сначала цель, а мешающие переживания оставим на будущее, если оно вообще будет. Жду, пока закончится речь министра, вслед за которой последуют не менее официальные поздравления от делегатов из других стран, после чего официальная часть бала будет завершена, а дальше гости начнут потихоньку расходиться, как раз после полночи. Впрочем, никто никого не выгоняет, и гости вполне могут себе позволить отрываться до утра. Но мне оставаться здесь дальше уже не нужно будет. Стук, замираю. Сжимаю в руке медальон с циферблатом и начинающий крутиться стрелкой, которая должна указывать подобно вредноскопу на степень предполагаемой опасности. Одновременно с этим и сам чувствую приближение опасности. По носу ударил нарастающий запах леса и псины. Какого? Вот шейся, дерьмо. В нескольких метрах от меня с криком согнулся мужчина и начал раздирать свою кожу до крови. Только царапины, наносимые самому себе мужчиной, быстро заживали, а неестественно удлиняющиеся конечности и вытягивающееся лицо начинают покрываться темно-синей шерстью. Несколько быстро пришедших в себя волшебников подняли палочки. Инкарцера. Как сюда пропустили эту тварь? Никто не ответил на испуганный вопль одного из гостей, когда обратившийся оборотень с легкостью разорвал возникшие вокруг туловища веревки и поднял свою морду к потолку. По залу разносится вой нескольких оборотней. А вот этого в моем прошлом точно не было. Указываю возникшей в правой руке магической палочкой на оскалившееся гротескное подобие волка и человека, что начало приближаться к замершему в ступоре волшебнику. Взорвать и сжечь. Конфрига. Ару-у-у-у-у-у. Красный магический снаряд огненным всполохом взрывается на теле оборотня, в результате чего отбрасывает он и в сторону от пришедшего в себя волшебника, что завизжал не хуже баньши. Делаю следующие взмахи своим магическим проводником в сторону скулящего оборотня, что пытался сбить огонь со своей шерсти. Разорванная плоть на глазах регенерировала и зарастала шерстью. У этих тварей во втором облике немаленькое сопротивление магии и слишком сильный исцеляющий фактор, из-за чего нанесенные ни серебром и ни смертельные раны заживают практически за минуту. Распространить и обжечь. Пира. Затухающие под лапами оборотня на шерсти пламя вспыхнуло с новой силой, заставляя тварь завыть от боли с новой силой. Движение кистью. Потянувшееся от было начавшего метаться в стороны оборотня пламя замкнуло вокруг него круг, заставляя тварь сжаться в центре из-за инстинктивного животного страха перед разрушительной стихией. Носа коснулся запах горелой псины, но не обращая на него внимания, закрываю глаза. Волна невербального ревелия расходится в стороны от меня, позволяя узнать местоположение всех окружающих живых существ. Взмах. От разгорающегося круга огня в стороны полетели, следуя моей воле, ленты пламени, что подобно змеям проскользнули мимо всех фигур магов к ближайшим оборотням. Взмах. Вокруг еще нескольких оборотней возникли круги огня. Новое движение кистью. Оживить. Целли гореть. Агни пиертатум локомотор. Неполноценный слепок сознания, вложенный в каждый круг огня, наделяет эту разрушительную стихию на время своей воли, целью которой является удержание оборотней на месте. Резким взмахом палочки обрываю свою связь с заклинанием. Этого должно хватить на несколько минут, а к этому времени Авроры уже должны будут разобраться со всеми оборотнями. Касаюсь ментальным щупом медальона и разворачиваюсь в сторону, где ощущается любимое. «Мистер Локхарт, со всем разберутся Авроры. Оставайся здесь, у вас кровь», — тихо и испуганно шепчет Альвия. С недоумением касаюсь рукой лица и смотрю на запачканные в крови пальцы. Чертово слабое тело, слабое и низко выполненное насилие воли заставляет исчезнуть кровь с моей руки и лица. Нужно будет потом провести ритуал отсечения плоти на всякий случай, чтобы исключить малейшую возможность попадания связанной со мной крови в чужие руки. Со мной все в порядке. Одариваю девушку улыбкой Локхарта и двигаюсь в другой конец зала. Вопросы того, почему я не почувствовал стольких оборотней заранее за эти несколько часов и того, почему они обратились во вторую свою форму 9 декабря, когда полнолуние будет только 27 декабря, я оставлю на потом. Сейчас главное, это защита любимой. И для этого я готов разнести все это курвово министерство на кусочки. Часть 17. Примечание к части. Я сделал. Кровавый бал. Винтер, сделай что-нибудь. Господин министр, пожалуйста, воспользуйтесь порталом. Авроры совсем разберутся. Останови это все. Я тебе приказываю. Испуганно и обильно потея проговорил высокий мужчина, прежде чем взяться за протянутую веревку. С хлопком срабатывания портала министр магии Германии и трое глав министерских отделов исчезают из зала. Ели. Скажи Ели, что я немного задержусь. Портус, не дав своей жене сказать и слова, глава рода Винтер, воспользовавшись порталом в виде браслета на руке девушки, отправил ее домой. И хоть само Министерство магии имело зачарование, блокирующее использование порталов, не входящих в реестр, но он глава отдела магического правопорядка или нет, некоторые вольности, особенно для защиты семьи, он себе позволить может. Септим, организуй эвакуацию гостей. Рейн, направь людей на подавление оборотней, стараясь их не убивать. Надеюсь, учить тебя, как их подавлять, мне не придется. Выполнять. Есть. Пара мужчин, одетых в красные мантии авроров, немедленно начали создавать чары патронуса для передачи приказов своим подчиненным. Елиас перевел свой взгляд на праздничный зал, который был теперь наполнен испуганными криками гостей, гулом летящих заклинаний и рычанием как минимум 20 оборотней, что серыми тенями мелькали по залу. Мужчина медленно зашагал к ближайшему оборотню, что сейчас с утробным рычанием вырвал гортань женщины, начисто игнорируя попадающие по нему слабые заклинания, бессильными цветными всполохами растекающиеся по шерсти, от ближайших волшебников. Из рукава в ладонь выпал кулон со стеклянным шариком, внутри которого были медленно крутящиеся миниатюрные песочные часы, чем-то напоминающие запрещенные к продаже и свободному использованию маховики времени. От руки к артефакту потек ручеек магии. Елиас так и не нашел информацию в архивах своего рода о том, когда точно этот артефакт появился у Винтеров. Его наличие было зафиксировано еще в самых давних документах, относящихся к истории семьи в 9 веке, когда Крайн Винтер описывал свои военные походы под предводительством Карла Великого, попутно отметив пользу от кулона в борьбе с колдунами. Единственная зацепка, касающаяся появления этого артефакта, оставалась только в старой легенде, касающейся появления фамилии их семьи, что уже стало частью сказок магического мира Европы. Крайне глупая история о том, как разгневанная магия наказала одного из волшебников, что захотел бессмертия. Замок его с этого момента не касалось долгие годы тепло лета, а сердце его навеки вечное было сковано хладом, уничтожая все чувства светлые. И даже, когда спустя множество зим снег наконец растаял на камнях замка, а холодные залы наполнились теплом лета, его сердце оставалось таким же холодным, без чувств и желаний. Увидевшие его бесчувственное лицо, люди нарекли его Винтером, ибо холоден он был, как та зима, что царствовало над его замком. Но никто из них не знал, что проклятый самой магией волшебник смог сохранить часть чувств, вместив их в свой кулон. Кулон, чьему зову он с тех пор следовал, дабы вернуть потерянное. Глупая история. Ускорение. Весь мир начал замедляться, словно ко всем вещам и живым существам одновременно применили заклинание замедления, ареста моментум. Но Елиас фон Винтер знал. Время изменилось только для него. Размываясь от скорости, крутились миниатюрные песочные часы внутри стеклянного шарика. Дуабаубилиус. Желтые молнии нескольких дуабаубилиусов, выполненных Елиасом, слились для окружающих в одну сплошную желтую линию, продавившую магическое сопротивление оборотня и заставившую его свалиться на пол с судорожно подергивающимися лапами. Акваэрукта. Глациус. Ударивший в оборотня поток воды застывает ледяным изваянием, заключая в себе магическую тварь. Чувствуя немалый расход магии, глава отдела магического правопорядка двинулся к следующему оборотню, краем глаза замечая яркие вспышки магического пламени в другой части зала. Маг отметил этот момент у себя в памяти, чтобы узнать позже о том, кто выполнил такое мощное заклинание, хотя внутреннее чутье подсказывало о участии в этом некоего британца. Впрочем, это сейчас не важно. Самое важное еще не произошло. С дороги. Помогите. Помогите. Я герцогиня, я не могу здесь умереть. Грубо отталкиваю волшебника, что чуть меня не сбил, и бегу в направлении Марии, начисто игнорируя крики окружающие обезумевшие от страха толпы. Я этих криков наслушался вдосталь за время катаклизма и не намного меньше видел смертей людей, что были в результатом человеческой глупости и страха. Направляю палочку на упавшую женщину, на голову которой вот-вот должна наступить какая-то бегущая к выходу француженка. Захват и притяжение. Карпе ретрактум. Подхваченная чарами женщина летит ко мне и приземляется на свои туфли с высокими каблуками, чуть вновь не падая, если бы я ее не поддержал магией. Рефлекторно использую на ней очищающие чары, убирая пыль на ее платье. Будьте осторожней, и поменяйте обувь. Спасибо. Раздается мне в спину ошеломленный голос женщины. Местоположение любимое изменилось, из-за чего мне пришлось изменить свой маршрут. Будь у меня прошлое тело, я бы использовал боевую аппарацию, как это сделало несколько волшебников, что светлыми полосами тумана пролетели сейчас надо мной. Только в боевой аппарации в этом теле я не смогу отслеживать местоположение Марии, а найти обычным зрением ее среди окружающей толпы людей, когда ты двигаешься на умопомрачительной скорости в форме магического сгустка тумана. Как-нибудь в другой раз, когда у меня не будет идти кровь из носа после использования на максимум продвинутых, а также модифицированных мной чар трансфигурации, что позволили оживить огонь. С глухим стуком передо мной падает окровавленное тело волшебника, а на меня несется оборотень, пытаясь уйти от тройки преследующих его авроров. Взмах магическим проводником. Птицы. Мерзость. Авис. К морде твари полетела стая появившихся из воздуха ласточек, а, попытавшаяся отмахнуться от них, тварь внезапно низко припала к полу и начала выплевывать слизняков, что создавало мое невербальное проклятие, попавшее в ее пасть. Магическое сопротивление оборотней в основном сильно благодаря их шерсти, а попадающие в их пасть заклинания влияют на них так же, как на обычных волшебников. Бегу дальше, пока вокруг оборотня, продолжавшего изрыгать слизни, смыкались трансфигурированные из воздуха металлические цепи, что успел создать один из авроров. Мария была близко. Акваэрукта. Фулгур. Вижу, как пара магов, родители Марии, потоком воды и бьющей с палочки молнии сдерживали на месте одного из оборотней. Только потом замечаю рядом с ними что-то колдующую Марию. С души словно опадает камень. Сейчас помогу им спеленать эту тварь, а затем буду находиться неподалеку от нее, попутно помогая подавлять других оборотней, что могут оказаться поблизости. Подниму репутацию и защищу любимую, при этом не показав особого отношения к ней, так как настоящий волшебник должен помогать людям в беде. Вдруг один из трясущихся волшебников, решивших помочь разобраться с оборотнем, ошибся при создании заклинания, в результате чего появившаяся волна воздуха сбила с ног ближайших людей, а также толкнула Михаила Беновиля, из-за чего прервался поддерживаемый им поток воды. Ранее придавленная к земле тварь с рыком, стараясь игнорировать все так же бьющую в нее молнию, понеслась к семейству Беновиль, что до этого сдерживало ее, к Марии. Окружающий мир замедлился для моего ускоренного окклюменции сознания. Меня окружала толпа паникующих волшебников и волшебниц, что подобно курам с отрубленной головой беспорядочно бегали по залу, из-за чего ни одно из моих заклинаний, которые я мог сейчас создать и которые могли помочь любимой, не долетели бы вовремя до нее или оборотня. Стандартная боевая аппарация тоже не позволила бы опередить тварь, имеющую пятую категорию опасности, но нестандартная. Хватаю камзол пробегающего мимо волшебника и одним слитным движением вытряхиваю из него мужика, пока, следуя моей воле, вокруг тела закручивались потоки магии, преобразуя на время мое тело в магический сгусток и отпечатывая в уме точку выхода. Мир становится для восприятия более объемным, а поле зрения расширяется со 180 градусов до 360 градусов, позволяя зрением охватить все окружающее, при этом сильнее нагружая сознание. Разрядом желтой молнии проношусь над головами людей, преодолевая за долю секунды расстояние между мной и ей. В тот момент, когда по залу разнесся вой оборотней, Мария серьезно задумалась о том, что в Египте она таки попала под какое-то особо скверное проклятие. Ведь что у нее было после возвращения назад в Европу? Месяц, наполненный попытками родителей найти ей пару, из-за чего ей порой хотелось выть, как эти самые оборотни. Затем поездка в поезде, где ее чуть не убили, подстрелили и похитили наставницу, подругу с дочерью, какие-то бандиты, от которых их спас красивый, хвастливый и невероятно жуткий британец. После этого она наконец возвращается в Берлин, где судорожно готовится к предстоящей командировке, а потом ее ошарашивают требованием посетить бал, на котором внезапно оказались хвастливый британец, ее родители, увидевшие ее танец с этим британцем. Надо было тогда просто отказаться и быстро убежать, хотя это было приятно. Стоп, Мария, и как апофеоз непонятно откуда взявшиеся оборотни? Наверное, тоже решили поздравить всех с днем основания министерства. Как после этого не задуматься о том, что с твоей удачей что-то не так? Истошный женский визг, вслед за которым начали раздаваться панические крики, окончательно убедил девушку в том, что происходящее – это не чей-то тупой розыгрыш. «Дорогая, Мария, за мной!» – с непривычной сталью в голосе приказал Михаил Беновиль, доставая свою волшебную палочку из ореха с сердцевиной в виде волоса единорога. Мария покорно последовала за отцом, не смея спорить с ним в его теперешнем состоянии. Обычно мягкий мужчина, друзья которого его шутливо называли подкаблучником, сейчас напоминал остро выточенный нож, неосторожное прикосновение к которому может привести к порезу. Молча следуя за проталкивающимся сквозь толпу отцом, девушка с такой же молчаливой матерью старались не отстать от него среди толпы окружающих людей, что так и норовили толкнуть их или сбить с ног. Со всех сторон раздавались крики людей и рычания оборотней, которых она из-за толпящихся вокруг волшебников и волшебниц так и не увидела. Один из волшебников больно заехал локтем ей под ребра. «Смотри, куда прешь, Шайскерль, мудак!» Но Шайскерль, подтверждая данное ругательство, проигнорировал ее и носорогом проталкивался в сторону выхода. Хотевшая сказать ему в путь еще пару ласковых слов, Мария сразу же забыла о них, как только услышала детский плач. Не думая, она бросилась к его источнику. Сзади раздался обеспокоенный голос Версави Беновиль. «Мария!» Но, не слыша ее, девушка двигалась к источнику детского плача. У дочери семейства Беновиль с детства была одна черта характера, которую друзья шутливо называли синдромом героя, хотя ее родители свято верили в то, что это было тем самым шилом в заднице. Она не могла терпеть несправедливость, если ее видела, и не могла бросить нуждающихся в спасении людей, что действительно не могли спасти себя. Этот синдром героя был причиной довольно многих проблем в жизни девушки, из-за чего ее чуть не исключили один раз из Дурмстранга, куда с немалым трудом смогли впихнуть на обучение ее родители. Но как-либо изменить эту черту своей личности Мария так и не смогла, да и не особо хотела. Наконец, увидев плачущего пятилетнего ребенка рядом с бессознательной дамой на полу, с головы которой на пол капала кровь, волшебница сама не заметила, как оказалась рядом с ними. Чары оценки состояния человека, который мучит каждого разрушителя проклятий, чуть ли не мгновенно слетели с уст девушки. Отправленное с палочки заклинание незримо коснулось тела бессознательной женщины, передавая в сознание информацию о состоянии организма. Облегченно вздохнув, из-за того, что женщина была жива и у нее было только слабое сотрясение головного мозга с небольшой кровоточащей раной на лбу, волшебница ободряюще улыбнулась переставшему плакать маленькому мальчику, что внимательно за ней наблюдал. После этого она направила палочку на лоб женщины и сосредоточилась на создании более сложных медицинских чар. Эпискей. Крики и топот людей вокруг усилились. Осторожно прервавшее созданное заклинание, девушка увидела, как несколько людей поломанными куклами отлетели в стороны, открывая вид на, казалось, обезумевшего от пролитой крови оборотня, что метался по толпе волшебников. «Черт, черт, меня к этому на курсах не готовили». Задвинув за спину ребенка, Беновиль вскинула руку с магическим проводником бомбарда, но почувствовавший невидимый луч заклятия оборотень ловко увернулся от него и понесся к ней. А курва, курва, курва, экс-фульса, попытавшаяся создать следующее заклинание, девушка от нарастающей паники случайно прикусила язык, тем самым прервав создание заклинания, из-за чего теперь с нарастающим ужасом смотрела на несущуюся к ней тушу твари, чей мех был заляпан чьей-то кровью. Аквайрукта. Поток воды снес приближающегося к ней оборотня. «Мари, ты как была, так и осталась непослушной девочкой», — насмешливо произнес появившийся рядом отец, что с помощью волшебной палочки манипулировал водой, закрутившейся подобно торнадо и прижавшей к полу оборотня. «Мы потом поговорим о твоем поведении, молодая леди». Фулгур, вынеся ей приговор, ударила молнией по попытавшемуся вырваться из-под потока воды оборотню мать. Благодарно улыбнувшись и внутренне передернувшись от предстоящей перспективы, девушка направила палочку на бессознательную женщину. Энервит, судорожно вздохнув, дама открыла глаза. «Мама, берите ребенка и проваливайте отсюда». Ошеломленно принявшая полусидящее положение женщина лишь заторможенно обняла ребенка, из-за чего удостоилась жалящих чар ниже спины, единственного невербального заклинания Марии. Отвернувшись от вскрикнувшей женщины, времени на обходительное отношение ни у кого нет. Волшебница начала думать над тем, чем может сейчас помочь родителям. Судорожно кидать первые пришедшие на ум заклинания – это первое, от чего пытаются избавиться у проходящих обучение курсантов наставники гильдии разрушителей проклятий. Цена использования заклинания не в нужное время и не в ту цель порой бывает слишком высока. Пошевелив своими извилинами, девушка быстро выбрала заклинание трансфигурации, что должны превратить прижимающую оборотня к полу воду в камень, тем самым его обездвиживая. Крикнув об этом родителям, что молча кивнули на ее предложение, девушка сосредоточилась на создании заклинания. Ударившая сзади волна воздуха прервала создание заклинания. Михаил Беновиль, что до этого с напряженным лицом управлял водой, пошатнулся, и поддерживаемая заклинанием вода рухнула на пол. Освободившаяся и подстегнутая яростью тварь с еще большей скоростью бросилась к ним, начисто игнорируя непрерывно бьющую в нее магическую молнию. «С моей удачей точно что-то не так, ну хоть с родителями помирилась», — с обреченностью и грустью думала волшебница, смотря на оскалившуюся морду оборотня, что был уже в паре метров от нее. Раздался гром. С громким треском в пол перед ней ударила желтая молния, и с пробегающимися по одежде желтыми разрядами перед ней предстал Локхард, что в одной руке держал волшебную палочку, а в другой мужской камзол. «Дура, Дипульса», резко ставший твердым как камень элемент одежды на высокой скорости полетел в морду оборотня. Последний из-за попадания такого снаряда споткнулся и упал. Попытка встать закончилась смешным падением с разведением в стороны лап из-за внезапно ставшего скользим ранее мокрого пола, но который теперь был покрыт тонкой коркой льда. Золотоволосый волшебник взмахнул палочкой. Ранее затвердевший камзол вновь стал мягким и обернулся вокруг морды пытающегося встать оборотня. Еще один взмах палочкой, и тварь с обернутым вокруг морды элементом одежды подобно ледянке, на которой дети спускаются со снежных горок зимой, понеслась по ледяному полу к стене. Удар, и стоящий около стены стол с закусками заваливается на оборотня, полностью его дезориентируя. Впрочем, подбежавшая тройка авроров поставила точку в активных действиях данного магического существа на этот вечер. Отвернувшая от них голову, Мария с восхищением и завистью посмотрела на прикрывшего рот британца. «Твою мать, это было слишком круто! Он что, где-то проходит курсы по эпичным вступлениям в бой? Леди Мария, вы из того архетипа девушек, которые вечно попадают в беду и которых постоянно спасает главный герой. Если бы ты только молчал!» Хотевшая поблагодарить за свое спасение, девушка моментально изменила свои слова и саркастично ответила этой самодовольной хвастливой роже. «А вы относите себя к архетипу типичного главного героя?» Гилдерей негодующе покачал головой. «Вынужден вас поправить. Я уникальный главный герой». Мария почувствовала себя так, словно съела лимон целиком. «Хотя этому не помешает целый ящик лимонов», — подумала девушка, смотря на широко улыбающегося волшебника. В этот момент по залу прошла дрожь, которая обычно возникает при землетрясениях. Чуть не упавшая девушка нервно крикнула: «Ну что еще?» На пол упал высушенный труп волшебницы, что дежурила сегодня на нижних этажах министерства. Сереброволосый мужчина с удовольствием выдохнул: «Ха-ха, давно я не пил столько крови волшебников. Глава, все преграды на пути к министерскому хранилищу уничтожены. Склонил голову брюнет в безупречной аристократической одежде. Рад, что хоть это задание ты выполнил, Лионель. Потрепал по щеке брюнета с застывшим ледяным выражением на лице глава клана Вентру. Жену и дочь Винтера упустили сами людишки. Без эмоций ответил высший вампир идущему вперед мужчине. Что я слышу? Оправдания, да еще и такие жалкие. Ты немного отупел за годы взаимодействия с едой? Риторически спросил вампир, что со средних веков бродил по землям Европы. Лионель промолчал. Сердца людишек слабы и грязны. Можно подавить их, стравить между собой, подчинить и использовать. Но доверить важную задачу – это полнейшая глупость. Со взмахом руки, разорванные надвое оборотнями, пущенными вперед в виде пушечного мяса, тело волшебника в красной аврорской мантии подлетело к сереброволосому высшему вампиру. Красивое утонченное лицо приобрело хищные черты, а два верхних клыка впились в шею трупа, осушая его за пару секунд. Чуть поморщившись, он отбросил остатки аврора в сторону. ТЦ. Живой был бы вкуснее. Итак, на чем я остановился? Лионель молчал. Если бы ты не провалил свое задание, то этот человечишка сам бы принес нам гроб с запечатанным предком. Такое пустяковое задание было так бездарно провалено. Из-за этого мне пришлось лично следить за операцией по незаметному заражению гостей бала, а затем использовать тотем Дикой Луны, чтобы одни животные отправились утихомиривать других. А ведь ждать насыщения лунным светом тотема мне придется еще 20 лет. Двое представителей высшей нежити встали перед огромными овальными вратами, около которых сам воздух искажался из-за силы охранных чар. Рядом лежало несколько кучек пепла, все, что осталось от подчиненных искусством крови оборотней. Если хочешь что-то сделать хорошо, то делай это сам. Медленно патриарх клана Вентру развел руки, из открытых пор которых вверх потянулись ручейки крови. Если бы ты был умнее и съел больше людишек, то мог бы не провалить задание и достичь в искусстве крови куда большего. С оглушающим гулом ленты крови столкнулись с оставшей видимой синей энергетической стеной охранных чар. С силой бледные ладони с отросшими когтями сомкнулись около груди. Хлопок. С громким звоном комплекс охранных чар рухнул, а изрезанные врата упали внутрь хранилища. Охраняя вход, никто не должен помешать моей встрече с предком. Да, глава, склонил голову брюнет перед побледневшим и исхудавшим мужчиной, чьи серебряные волосы потеряли свой былой блеск. Бросившийся внутрь хранилища высший вампир не видел наполненного ненавистью взгляда в свою спину. Быстро пробегая мимо стеллажей с различными артефактами и вещами, которые служащие министерства считали крайне лишним держать в каком-либо ином месте, сереброволосый остановился перед непримечательной стеной. Взмах рукой и ленты крови разрушают высококачественную материальную иллюзию, открывая вид на небольшую комнату с лежащим на находящемся в центре пьедестале гробу с серебряным орнаментом. Лезвие крови разрушило последние охранные чары, после чего разделилось на несколько ручейков, начавших бежать по крышке гроба, попутно разрушая сковывающие чары на нем. Ставший цветом кожи как лист бумаги, высший вампир торжественно взялся когтистыми пальцами за крышку гроба. «Предок, Корнуол из клана Вентру готов вам выразить свое почтение». Глава вампирского клана тупо уставился на начинающий разгораться белый куб внутри гроба. С глухим звуком сзади упала стена, начисто отрезая небольшую комнату от остального хранилища. Последующий взрыв заставил дрогнуть все 10 подземных этажей немецкого министерства магии и уничтожил одного из старейших вампиров магического мира. Часть 18. Игры сильных. Септим. Доклад. Подошедший к быстро шагающему главе отдела магического правопорядка черноволосый мужчина пару раз кашлянул для прочистки горла. Красные глаза и более явные морщины на лице свидетельствовали о не самой спокойной ночи в его карьере «Аврора». За прошедшие несколько часов никто из тяжело раненых не погиб, но было обнаружено еще трое зараженных, таким образом общее количество тех, кто стал оборотнем, насчитывает 18 человек. Элиас фон Винтер, не замедляя шага, сжал между пальцами прямоугольник, вырезанный из кости дракона и исписанный рунами. Фигуры двух идущих мужчин обволокли чары приватности, не позволяющие другим услышать их разговор. Таким образом, погибших людей, 46, пострадавших, которым потребовалась помощь колдомедиков из больницы Святого Гипериона, 104 человека, пойманных оборотней, 17, убитых при задержании, 5, 10 из погибших, это работники из министерства, дежурившие на нижних этажах. Авроры, дежурившие в эту ночь там, были согласно моему списку, «Так точно», — сухим безэмоциональным тоном ответил заместитель главы Аврората. «Хорошо, от мусора избавились. Выпиши денежную помощь семьям погибших Авроров, которые погибли героически защищая людей и Министерство магии. Но, после такого события чья-то голова должна полететь, и этой головой будет нынешний глава Аврората». Слишком много он начал брать в последнее время на руку и заводить разговоры с министром, забывая обо мне. Так что готовься через пару недель получить регалии главы Аврората. С пересохшим горлом Септим тихо ответил. Эр рад это слышать. Не думай, что это надолго. Возможно, через пару лет ты займешь мою должность, а я займу место повыше. У Лимана после этой ночи рейтинг, который до этого был не особо высоким, будет стремительно падать. Конечно, и моя репутация пострадает, как и всего Министерства магии, но личное участие в подавлении оборотней и люди в редакции газет должны нивелировать этот репутационный урон. Стоило ли это? Взгляд серых холодных глаз был направлен на сомневающегося мужчину, что отдал 20 лет своей жизни на службу Аврорату. Ты должен знать, что эти твари рано или поздно начнут новую войну с магами. Согласно архивам, убийство высших вампиров было возможно только в случае подготовленной засады, и количество погибших волшебников при этом могло превышать полсотни. Именно тренированных для боя волшебников. Единственная причина, почему именно сейчас маги занимают главенствующее положение в магическом мире, это то, что количество высших вампиров в мире не превышает 20. Теперешний исход с нашими текущими ресурсами является наиболее выгодным для волшебников. Но количество волшебников в мире растет, так что кланы вампиров не рискнули бы. Что было, если бы Гриндевальд смог договориться с кланами вампиров? Септим Рациус замолчал. То, что волшебников стало больше, не сделало нас сильнее. Мы стали лишь более раздробленными. Если ты думаешь, что все это делается ради увеличения власти и силы, то ты прав. Глава рода Винтер остановился перед массивными дверями и положил на них руки, перед этим убрав в карман артефакт из кости, создававший чары приватности. Но чистыми руками не построишь прекрасное будущее магической Германии. Элиас фон Винтер отворил двери. Раздалось несколько вспышек колдокамер. «Лорд Винтер, что вы можете сказать насчет случившегося этой ночью? Почему служащие министерства не смогли обнаружить оборотней заранее? Скажите, пожалуйста, будут ли приняты новые санкции против этих магических существ?» Организация по защите прав магических существ «Белый клык» брала на себя ответственность за эту акцию или нет? Толпа журналистов обступила двух мужчин. Со скорбным лицом глава отдела магического правопорядка заговорил. «Министерство магии с прискорбием. По горлу растекается горячий и терпкий бальзам Гарве, должны исцелить мои легкие, пострадавшие при использовании модифицированной боевой аппарации». Полет грома оказывает в 2-3 раза большую нагрузку на тело в сравнении с обычной боевой аппарацией. В особенности сильная нагрузка идет на дыхательную и нервные системы организма при преобразовании его в магический сгусток. Вот и приходится теперь третий день пить различные бальзамы и зелья, чтобы привести тело в порядок. Конечно, благодаря этому связи между телом и душой станут более крепкими, но риск угробить тело не стоит этого. Ха-ха, закрываю рот и глаза, стараясь перетерпеть жжение внутри. Болевой порог у Локхарта совсем никакой, точнее теперь у меня. Вдох, выдох, вдох. Сознание и тело расслабляются, позволяя магии бальзама и моей собственной магии свободно действовать в теле. Волшебники всегда были живучие маглов не только из-за колдомедицины, включающей в себя тысячи вариаций целительских заклинаний и зелий, но в не меньшей мере благодаря личной магической силе, что, следуя подсознательным желаниям волшебников, поддерживает организм. Такое воздействие, конечно, не отрастит потерянную конечность, но позволит пережить довольно многое до прихода квалифицированного целителя. Та же медитация, в которую я сейчас погрузился, позволяет лучше сосредоточиться на этом желании восстановления, что приводит в движение мою магическую силу для синергии с выпитым бальзамом. Вдох, выдох, вдох. Время медленно течет, пока рядом не раздается звон от чар Тимпуса, сигнализирующий о том, что с момента принятия бальзама прошло 3 часа. Такие чары будильника часто используют зельевары и целители, одни для того, чтобы не забыть бросить в зелье нужный ингредиент, другие для того, чтобы не забыть дать нужное зелье пациенту. Встаю со стула и снимаю верхнюю одежду, оставаясь только в домашних штанах, после чего иду к центру гостиничного номера. Медленно начинаю делать комплекс разминочных движений, уже через 10 минут чувствуя, как на коже выступает пот. Продолжаю упражнения, заставляя лишние незадействованные остатки бальзама и прошлых выпитых зелий выйти через поры тела. Позволять скапливаться токсинам в своем теле из-за частого употребления зелий я не собирался. Одни только физические упражнения, конечно, не позволят избавиться от всех токсинов, но вместе с другими методами это позволит мне в будущем держать свое тело в состоянии близком к отличному. В очень далеком будущем, если я не найду в ближайшие годы нужные ингредиенты для ритуала своего усиления. В прошлом я смог стать одним из сильнейших волшебников благодаря многочисленным ритуалам, которые провел над собой. Ведь почему в магическом мире чистокровные волшебники практически всегда сильнее маглорожденных? Только благодаря политике селекции, которая позволяет сохранить чистоту крови. Если бы все зависело от насыщенности крови магией, то все чистокровные семьи брали бы в семьи нелюдей, в крови которых содержится магии намного больше, чем у обычных чистокровных волшебников. Первые аристократические роды волшебников так и делали для усиления своих потомков. Особенно в этом плане выделились греческие маги, если учесть тот момент, что треть интимных союзов в популярной среди маглов греческой мифологии как раз искаженные пересказы таких союзов. Именно в то время среди родов волшебников появились эдакие магические дары, передающиеся от родителей к детям. Так сказать, наследие предков, имевших довольно широкие взгляды в плане выбора полового партнера. Позже сами волшебники отказались от такого способа усиления. Слишком непредсказуемые мутации бывали у плодов такого союза, которые порой не позволяли творить ортодоксальную магию. А позже маги узнали, что если прогнать определенным образом через тело магию, то можно усилить свою магическую силу. Именно тогда ритуалистика получила новый расцвет. Искупаться в крови недавно убитого дракона, тем самым позволяя его природной магии простимулировать твою магическую силу, что позволит увеличить ее на десятую часть, без проблем. В определенное время под светом созвездия Большой Медведицы съесть сердце медведицы, что позволит увеличить скорость восстановления сил. Каждый уважающий себя маг должен это сделать. Пентаграмма, заколов на которой врага, можно потом при распитии его крови, в которой будет сосредоточена благодаря пентаграмме его магия, получить часть его магической силы. Дайте сюда инструкцию. У меня как раз есть парочка недоброжелателей. Уже гораздо позже, спустя десятки тысяч, а то и сотни тысяч жертв, были разработаны эффективные, экономичные и рациональные ритуалы, позволяющие усилить волшебника. Именно такие ритуалы хранят пуще золота чистокровные рода волшебников, чьи предки ради них пролили моря крови как своей, так и чужой. И как наследник рода Гиесеков, а после уже как мастер ритуалистики, я проходил через них. Что до катаклизма, когда каждый год выполнялись десятки выверенных и предельно рациональных ритуалов, рассчитанных по графику на годы вперед, что после начала катаклизма, когда уже было плевать на побочные последствия, ведь большая сила нужна уже сейчас. Конечно, есть и просто уникумы, которые сразу рождаются с гигантской магической силой и не особо нуждаются в этих ритуалах. Локхард таким не был. Его потенциал и магическая сила благодаря титаническому труду смогли бы привести его к среднему уровню чистокровного волшебника, что только проходил ритуал и плевал в потолок да играл в политических интригах. Но этот чертов комплекс неполноценности. Вот и приходится теперь мне изворачиваться, дабы ненароком не угробить свое хрупкое тело. Может быть, это и звучит немного странно от человека, что вполне может сейчас уделать лучших магических дуэлянтов Европы. Но и мои настоящие враги немного выше рангом этих самых дуэлянтов. С хрустом костей выпрямляю спину, игнорируя отвратительную вонь от своего тела, и встаю в новую стойку. Глаза задерживаются на лежащем на столе позавчерашнем выпуске газеты с крупным заголовком. «Кровавый бал в Министерстве магии. Почему это произошло и кто виноват?» Лайн. Громко кричала девушка с карей коричневых волос и перекошенными на носу очками-велосипедами. Тонкие женские руки крепко сжимали ладонь черноволосого крупного волшебника, что смотрел застывшим взглядом на парящие у отделанного позолотой потолка магические огни. Красивый черный костюм с торчащими из-под рукавов рюшами белой рубашки был покрыт кровью из разорванного горла мужчины. Лайн. Смотрю на Альвию Браун, по лицу которой текли слезы и сопли. Она бессмысленно сжимала уже заляпавшимися в крови руками ладонь трупа своего друга. Чуть присматриваюсь к ее глазам, подсознательно легилименцией улавливая ее чувства, а может и не совсем друга. Лайн. Отворачиваюсь и прикрываю рот рукой. Тело пробивает кашель, что я уже не мог сдерживать. Смотрю на окровавленную ладонь, кровь с которой начала сразу исчезать из-за выполненного на голой воле Эваниска. Вдох, выдох, вдох. Плавно меняю положение тела, чувствуя боль в нетренированных мышцах тела, и закрываю глаза. Я стал слишком нетерпеливым из-за угрозы Марии. Мне нужно быть более последовательным и осторожным в своих действиях. Мой труп в результате моих попыток взять на себя слишком многое не спасет важных мне людей. Вдох, выдох, вдох. Одетый в аристократический наряд брюнет с алыми глазами встал наконец одного из лучей пентаграммы и стал ждать. В заполненной мраком комнате была видна только вырезанная в камне пятилучевая звезда, освещенная слабым холодным светом кристалла слюды, торчащего из потолка. Смотрящий на четыре заполненные кровью чаши, что он заранее расставил по концам четырех других лучей звезды, брюнет наконец дождался того, когда по воздуху в комнате прошла дрожь. Медленно из чаш вверх потянулись ручейки крови, что в определенный момент начали быстро формировать человеческие фигуры и менять свой цвет. Через 30 секунд на брюнета уставилось четыре пары глаз. Корнуол, дятел безмозглый, как обычно поспешил и на этот раз все же сдох. Не Иерусалим, не Рим его так ничему и не научили. Твой комментарий, Александр, нам очень помог. А теперь позволь нам заняться делом. Ядовито усмехнулась брюнетка с телом, желание обладать которым свело с ума отнюдь ни одного мужчину. Нахмурившийся мужчина с русыми и синими глазами грубо бросил. Твои дела, Кармилла, обычно сводятся к тому, кого бы трахнуть. Если бы ты не думала бдой, когда соглашалась на план Корнуола, то может быть с нами сейчас говорил бы именно этот дятел. О-о-о, какие мы грубые. Живя среди еды и медведей на севере ты совсем опустился? Да, я не думаю, что сейчас важно нам упражняться в риторике и словоблудии. Глава клана Вентру погиб и на его место встал, как я понял, юный Лионель. Вопросительно посмотрел на молчавшего брюнета мужчина с восточными чертами лица и в дорогих одеждах вельмож Азии. Да, глава клана Макири. Склонил голову высший вампир, чей срок существования недавно превысил отметку в 300 лет. Был ли найден гроб предка? Мягко улыбаясь, задал следующий вопрос мужчина. В хранилище Министерства магии Германии была подготовленная ловушка. Вполне вероятно, что гроба предка там никогда не было. Вот и говорю, что Корнуол, дятел. Может, человеческие маги и слабаки, которые в большинстве своем стали еще слабее себя прежних, но в плане хитрости и изворотливости они даже улучшились. Не слышу ли я восхищения в твоих словах, Александр? Ты решил предать свою расу? Ты до сих пор расстроена тем, что я осушил твоего французского любовника птенца в Москве в 1812. Он был тогда слишком наглым, забывшим, чья это территория. Единственная женщина-вампир в комнате прищурила глаза. Вас сильнее волнуют личные разборки в сравнении с предназначением расы детей ночи? Мягкая улыбка играла на устах мужчины с восточными чертами лица. Александр и Кармилла замолчали. Лионель, я буду надеяться, что ты сможешь показать лучший результат в поисках гроба предка, который сможет выполнить пророчество. Я не подведу, уверенно ответил представитель клана Вентру. Прекрасно, тогда, я получил видение от нашего господина. От слов молчавшего все это время лысого мужчины в монашеской робе, что стоял со сложенными в молитвенном жесте ладонями, лица глав вампирских кланов изменились. Безымянный из клана Искариот, что передал тебе наш господин? Напряженно спросил глава восточного клана вампиров Макири. Чуждая душа из иного времени явилась в мир наш, будущее на перепуте. Одетый в монашескую робу высший вампир замолчал. Спустя минуту раздался голос одного из глав вампиров. И что это, будь, значит? Часть 19. Неудачная встреча. Йозеф Бен с усталым вздохом собрался с духом после вчерашних проверок работ студентов, из-за чего он не смог толком выспаться, и открыл дверь, ведущую в одну из самых больших аудиторий Берлинского университета имени Гумбольдта, что кроме лекций часто использовалось для проведения различных собраний, порой не имеющих никакого отношения к образованию и наукам. С неудовольствием вспомнил мужчина одно из собраний, где велась активная пропаганда против красного врага за стеной. Не то, чтобы ему нравились русские и то, в каком состоянии находится его родной город, но еще больше ему не нравилась политика, погружение в которую для него было подобно погружению в болото. Неопределенное, лживое, в которой чем больше двигаешься, тем больший шанс утонуть и задохнуться. Положив на стол сумку с вещами, он повернулся к потоку студентов, что были у него после трех пар последними, и пробежался по ним глазами. Рад, что на этот раз, к Кажется, большинство пришло вовремя. Видимо, первый раз, когда я не впустил опоздавших в аудиторию, стал для вас небольшим уроком уважения к преподавателям. Набрав в грудь воздуха, Йозеф задержал взгляд на одном студенте, который вроде был с другим курсом. Чуть нахмурившись, мужчина встряхнул головой. «Надо нормально высыпаться. Старосты групп, положите мне на стол списки присутствующих на перерыве. А теперь начнем лекцию. Сегодня мы продолжаем знакомиться с термодинамикой, и на этот раз мы коснемся первого закона термодинамики. Первый закон термодинамики является обобщением закона и превращения энергии для термодинамической системы. Он формируется следующим образом. Изменение у внутренней энергии неизолированной термодинамической системы. По аудитории разносился скрип мела по доске и небольшие шепотки студентов, которые сразу затихали, стоило профессору посмотреть в их сторону. Бен не назвал бы себя лучшим преподавателем. Он не был особо терпеливым, чтобы спокойно объяснять студентам одно и то же по 10 раз. Не получалось у него разбавлять свои лекции шутливыми примерами, как его несколько коллег с кафедры философии. Но, несмотря на это, он действительно любил преподавать, делиться с окружающими знаниями того, как устроены законы окружающего мира, видеть, как в глазах студентов с каждой парой разгорается огонек понимания того, о чем он говорит. Когда при словах адиабатная или индуктивность, студент не пытается сделать умное лицо, при этом ничего не понимая, а пытается спросить или уточнить. Ведь, несмотря на свою нетерпеливость, Йозеф всегда идет навстречу тем, кто допытывается до знаний, а не сидит с пустым взглядом, ожидая, пока для него все разжуют и донесут на блюдечке. По аудитории разнесся звонок окончания пары. Написав последнюю формулу, мужчина положил мел. Для лучшего понимания прошедшей лекции советую вам ознакомиться с литературой, которую я рекомендовал вам после Нового года. Если есть вопросы, вы можете сейчас ко мне подойти, остальных я не задерживаю. По аудитории сразу начал разноситься гомон собирающихся студентов, к которому мужчина за годы преподавания давно привык. Взяв листы с лекционным материалом, которые он уже давно выучил наизусть и носил больше из-за привычки, и свой журнал, где отмечал присутствующих, он положил их назад в сумку. Рядом раздался звук шагов. «Профессор, у меня есть несколько вопросов насчет сегодняшней лекции». Йозеф посмотрел на подошедшего синеглазого блондина. «Прям настоящий ариец». Удивленно моргнув, мужчина нахмурился, так как раньше не замечал этого студента, хотя тот весьма сильно выделялся среди окружающих. С небольшой мигренью он наконец вспомнил имя этого студента. «О, Гилдерей, ты снова решил меня задержать на полчаса?» С насмешкой и каплей возмущения пробурчал мужчина. Золотоволосый блондин рассмеялся. «Извините, профессор, мне просто слишком любопытно. В качестве извинений с меня ваши любимые пирожные». Синие глаза с весельем уставились в карие. Любуясь вечерним городом, иду по улицам Западного Берлина. В одном из карманов пальто, на которой были наложены чары расширения пространства, лежала пара конспектов, которые я вел последние полтора месяца на парах в Берлинском университете имени Гумбольдта. Хотя вел их я больше из-за ностальгии, вспоминая свои будни учебы в Дурмстранге и при своем деде, Максимилиане. Все же благодаря окклюменции я помнил дословно все услышанные лекции, которые неплохо помогли мне в разработке заклинаний, основанных на научном языке. Впрочем, мне больше помог не материал, преподаваемый студентам, а мыслительный процесс самих преподавателей, который я просматривал легилименцией. Как ни крути, но рождение и жизнь среди волшебников образовали у меня мировоззрение, с которым довольно трудно понимать естественные науки маглов. Слишком разные взгляды и знания, из-за которых большинство маглов, впервые ознакомившихся с магическим миром, считают волшебников нелогичными и слегка того, и это вполне понятно. Возьмем даже то восприятие материального и духовного. Для обычных людей, никак не связанных с магическим миром, все окружающее сводится к обычным обыденным вещам. Есть вот работа, машина, семья, еда, вещи, которые неизменны и возможности которых они знают. Вроде того, что если кинуть ложку в воздух, то из-за гравитации она упадет на пол, если зажечь спичку и кинуть ее на хворост, то он загорится, следуя окислительно-восстановительной химической реакции. Если ты протушил капусту с картошкой, то они внезапно не оживут у тебя во рту. Может быть, обычные люди не понимают, из-за каких процессов это происходит, но они знают, что это произойдет, потому что уже раньше это видели или другие умные и авторитетные люди им все объяснили. Для маглов, мир, в котором они живут, является полностью материальным, где все духовное сводится к красивым словам стихотворений, проповедям священников по воскресеньям и различным чудесам, событиям, которым ученые не смогли найти нужного объяснения. Даже для многих верующих, которые не отрицают паранормальщину, это самая паранормальщина, по их мнению, наступит только после смерти, когда они отойдут в иной мир. И, казалось бы, у волшебников должно быть так же. Вот есть традиционное общество со своими законами и социальными институтами, есть заклинания, которые разучивали их предки и предки их предков, зелья, которые потихоньку совершенствуют зельевары. Казалось, все повторяется, все следует написанным в объемных талмудах знаниям, что добыли еще несколько столетий назад. И, кажется, что все сводится к обыденности, где ты уже знаешь, что будет дальше, потому что так было 10 лет до этого. Вполне могло быть и так, если бы магия работала по принципу науки. Вот затраченная энергия на одну последовательность действий, которая обязательно приведет к такому-то результату. Но к несчастью для многих маглорожденных, которые хотят систематизировать магию в виде науки, сама эта магия, так сказать, любит приколы. В смысле шутливый принцип о том, что раз в год и палка стреляет, можно считать для магии отнюдь не шутливым. Да что тут говорить, если то, что творят дети своими стихийными выбросами, порой не могут понять и 10 мастеров магии. Недаром, еще греческие маги называли волшебство искусством управления хаосом. А хаос – это изменение и неопределенность. У волшебников нет четкой границы между духовным и материальным. Для них это чаще всего неотделимые вещи. И именно из-за этого мастеров ритуалистики так уважают в магическом мире, но в то же время МКМ так рьяно ограничивает от широкой публики знания о самой ритуалистике. Ведь с учетом фактора неопределенности, для волшебников мастера ритуалистики, это как для маглов саперы. Уважаемая профессия, но вдруг рванет, покачав головой, вдыхаю прохладный воздух. Со дня проведения бала в честь образования немецкого министерства магии прошло около 3 месяцев, и на улице уже была середина февраля 1986 года. Истерия из-за кровавого бала уже утихла, а вот раздел власти и влияния в немецком министерстве магии только начал разгораться, как подозреваю, под четким закулисным управлением лорда Винтера, который вполне может здесь стать министром магии куда раньше, чем в моем прошлом. Что касается магловского мира, то тут все стабильно напряженно. США с СССР меряются агрегатами, другие развитые страны выбирают свою сторону, а не успевшие развиться и имеющие много природных ресурсов становятся площадками состязаний первых двух, насчет того, кто прав и у кого агрегат длиннее и больше. В общем, как всегда.